Глава 15. Почтовый день. Натали. Ягоды из корзины Логана мы поделили поровну с Джереми и съели их прямо в кровати, после чего мой художник сделал мне массаж, во время которого я благополучно вырубилась. А утро началось с того, что сразу после завтрака я села за стол и написала длинное письмо моим дорогим разведчикам. Подробно изложила им все, что со мной произошло за время их отсутствия. И про Руфина журналами. Только некоторые моменты писала очень сдержанно или иносказательно, на тот случай, если письмо попадет не в те руки. И о Томе Сориньоне тоже написала в общих чертах, даже не упоминая, что он хочет купить Ривас. Об этом я уже сказала в записке, которую им ночью должна была передать Руфина. В конце заверила, что сильно-сильно их люблю и дико по ним скучаю. Ирнел тщательно заклеил конверт с моим посланием, положил на широкое магическое блюдце из серебра с синими вкраплениями, провел над ним артефактом, и письмо исчезло. На блюдце проступили слова. Доставлено адресату. А ответное послание я получила только в полдень и успела порядком известись от нетерпения. Письмо от разведчиков было очень большим и подробным. Мне написали все трое, и Микаэль, и Брэндон, и Денис. Они рассказали, что условия для них создали весьма сносные. Фанатки изо всех сил пытаются поймать хотя бы одну их улыбку и задаривают королей подиума чем только можно, от вкусности до драгоценностей. Служба безопасности все это тщательно проверяет, делает опись и складирует, чтобы в конце турне вручить мне, как хозяйке этих невольников. Разве что вкусности после проверки передаются парням, как скоропортящиеся продукты, а мои разведчики щедро делятся своими трофеями со всеми участниками шоу. Пока что турне шло в штатном режиме, никаких неприятностей или внезапных происшествий не возникало. После того, как одним из кураторов шоу стала сама императрица, все это развлекательное мероприятие взяли под самый плотный контроль. Брэндон даже пошутил, что их охраняют как настоящих королей. Меня очень мягко и эмоционально поругали за поездку в Гранд. Микаэль сказал, что порушит все шоу и рванет ко мне, если меня снова занесет в логово. Так он называл владение Тома Сориньона. Денис и Брэндон написали то же самое, но другими словами. В груди расплывалось щемящее чувство любви, а глазам подступали слезы, когда я читала, как сильно они по мне соскучились и как за меня переживают. Я перечитывала их послание снова и снова, до самого обеда. А после трапезы в компании с Джереми, Эрнелом, Норманом и Майклом решила отправиться в художественную мастерскую вместе с Джером, писать картины с изображением моих бойцов. Вот только сильно погрузиться в творчество мне не дали. Уже через полчаса ко мне подошел Ренни и протянул небольшой серебристый конверт. «Госпожа Натали, это пришло сейчас по магической почте. Все отправления проходят строгий магический контроль безопасности, так что смело можете открывать. Письмо не пропитано ядом и не обработано никакими заклинаниями. Наши бытовики его тоже проверили на всякий случай, сказали, что все в порядке». «А от кого оно?» Я повертела этот предмет в руках. «Неизвестно». Развел руками мой телохранитель и отошел в сторону. «Ясно. Интрига». Отозвалась я, и поскольку мои пальцы были немного испачканы краской, я передала послание Джереми. «Открой, пожалуйста». «Тут написано всего два слова», — нахмурился мой художник. «Сильно соскучился. Ниже нарисовано сердечко и подписано. Твой ЖЖ. Этот шмель все никак не успокоится». «Вот ведь засада», — тяжело вдохнула я. «Я так надеялась, что после нашего эпичного свидания этот жук обо мне забудет. Я же не обязана на это отвечать, ведь так?» — посмотрела я на Джера. «Он лучше меня знал местные традиции». «Конечно нет», — заверил мой друг. «Можно я кину это в топку?» «Не надо», — покачала я головой. «Просто положи куда-нибудь на всякий случай. А вдруг когда-то это станет уликой в суде, что он меня преследовал?» «Если дойдет до такого, то до суда он не доживет». Уверенно ответил Джереми, но мою просьбу выполнил. Не выкинул это послание, а вручил Ирнеллу на хранение. Я попыталась снова сосредоточиться на творчестве, но опять не дали. «Госпожа, вы только не волнуйтесь, но вам еще одно письмо». Второй раз подошел ко мне Ренни. И снова без подписи. Правда, конверт выглядит по-другому. Не серебристый, а белый глянцевый. И форма у него квадратная. «Давай сюда». Тяжело вздохнула я и открыла послание. «Драгоценная моя гранд-дама, это очень жестоко с твоей стороны. Совершенно меня игнорировать. А я очень тщательно исполняю все наши договоренности. Неделю назад я пришел вечером в кафе Лиана на наше свидание, но ты так и не явилась. Я так надеялся, что ты расскажешь, как прошло заседание совета, а я подгоню тебе первую тройку затейников, чтобы ты устроила им экзамен. И все эти дни ты меня избегаешь. Не приходишь на рынок в мой шатер, не отправляешь мне курьеров с посланием. Я пребываю в печали и совершенно не знаю, куда девать 10 найденных для тебя художников. Они мне уже все стены шатра изрисовали. Отправляю это письмо в надежде докричаться до моей недосягаемой звездочки и очень жду от тебя ответа. С любовью, твой А.Л. «Это от Азамата Лаудена», — воскликнула я, хлопая рукой по лбу. «Бездна, я совсем про него забыла. Он ждал меня навстречу в кафе, а у меня это совершенно из головы вылетело. Именно в тот вечер приехала Руфина и привезла свой договор, так что мне было вообще ни до чего». «Что ему ответить?» — уточнил мой секретарь, а по совместительству телохранитель. «Ничего, Ренни», — мотнула я головой. «Я сама ему напишу. Мне надо только вымыться и переодеться, а то у меня все руки в багряной краске. Подумает еще, что я бумагу кровью заляпала», — хохотнула я. «Госпожа, вам курьер послание принес. Подошел к нам Норман». «Еще одно?» — опешила я и криво усмехнулась. «Сегодня какой-то почтовый день». «Бытовики его проверили, опасности нет». Юрист протянул мне большой золотистый конверт. Конечно же, снова без подписи. Внутри обнаружилась лишь среднего размера открытка, на котором была изображена шикарная белая роза. А на обороте было написано только одно — 2%, даже без подписи. «И что это значит?» — удивленно вскинул бровь Джереми. «Это шутка такая?» «Боюсь, что нет», — мрачно ответила я. «Это послание от Томаса Риньона. Помнишь, на нашей встрече он мне сказал: «С виду вы как изящная белая роза, нежная, утонченная, восхитительная. Но при этом у вас железная деловая хватка. Вы умеете считать деньги и зарабатывать». А потом он заявил, что готов даже пожизненно перечислять мне 1% с прибыли, который будет приносить Зоо-арена. Теперь, видимо, он решил повысить сумму и предложил мне уже 2% с прибыли. Ставки растут. Хотелось бы ему сказать, куда он может засунуть эту открытку и свое щедрое предложение. Да короли подиума запретили мне к нему ездить. У вас будет возможность озвучить ему свое пожелание, поскольку маркиз Сориньон приехал в Рива сам, произнес Норман, посмотрев в окно.